охранник стоит у двери, кротко стучит, отвори. Посох в руке у него, дальняя дорога его. Посох в руке у него, дальняя дорога его. Что-то случилось в дому, дверь не открылась ему. Видно, в нем жители спят или не хотят отворять. Видно, в нем жители спят или не хотят отворять. Жалко и скорбно ему, дверь не открылась в дому. Слезы блеснули в очах, и перестал он стучать. Слезы блеснули в очах, и что ж не открыл ему дверь. Друг мой, подумай теперь, может, как странник пути, ведь навсегда он уйти. Может, как странник пути, ведь навсегда он уйти. Голос возвысил Христос, веру живую принес. Ведь не всегда для тебя льется живая вода. Ведь не всегда для тебя льется живая вода. Грех твой тебя усыпил, вечно со мной разлучил. Если ты любишь меня, вновь подниму. Если ты любишь меня, вновь подниму я тебя. Я продолжаю стучать, ты продолжаешь молчать. Как же войду я в твой дом с духом и вечным отцом? Как же войду я в твой дом?